167. Март, 18. Дойти до нас можно только поверх личных настроений и постоянно меняющихся состояний астрала. Обычные люди погружены в них и живут ими. Если их лишить этих переживаний, им нечем будет жить, но будет момент, когда астральная оболочка будет сброшена, и если человек жил только ею и в ней, чем же будет он жить, лишившись ее? Поэтому Агни-йог бытие переносит в мысль, освобожденную от мелкоэмоциональных переживаний астрала. Математика представляет собой обширную отрасль знания. Можно всю жизнь посвятить ей, отделив при этом сознание от зависти, страха, беспокойства, стяжания и всех прочих чувств малых, столь свойственных обычно астральной оболочке. Низшее с высшим не сочетается. Йога отделяет все мелочное и низменное в мышлении и отбрасывает его. Дойти по вершинам значит идти к нам, поверх обыденности мелкожитейской, в которую столь яро погружено сознание обывателей.